Солнце уже скрылось, и ночные тени быстро надвигались со стороны леса. Казаки кончили свои занятия около кордона и собирались к ужину в избу. Только старик, все еще ожидая ястреба и подергивая привязанного за ногу копчика, оставался под чинарой. Ястреб сидел на дереве, но не спускался на курочку. Лукашка неторопливо улаживал в самой чаще тернов на фазаньей тропке петли для ловли фазанов и пел одну песню за другую. Несмотря на высокий рост и большие руки, видно было, что всякая работа, крупная и мелкая, спорилась в руках Лукашки. «Ей, Лука!» — послышался ему недалеко из чаще пронзительно звучный голос Назарки. «Казаки ужинать пошли!» Назарка с живым фазаном под мышкой, продираясь через терны, вылез на тропинку. «О!» — сказал Лукашка, замолкая. «Где петуха-то взял?» «Должно мой пружок!» Назарка был одних лет с Лукашкой и тоже с весны только поступил в строевые. Он был малый, некрасивый, худенький, мозглявый, с визгливым голосом, который так и звенел в ушах. Они были соседи и товарищи с Лукою. А Лукашка сидел по-татарски на траве и улаживал петли. «Не знаю, чей. Должно твой». «За ямой, что ли? У чинары?» «Мой есть. Вчера постановил». Лукашка встал и посмотрел на пойманного фазана, погладив рукой по темно-сизой голове, которую петух испуганно вытягивал, закатывая глаза. Он взял его в руки. «Нынче пилав сделаем. Ты поди зарежь да ощипи. Что ж, сами съедим? Или уряднику отдать?» «Будет с него». «Боюсь я их резать», — сказал Назарка. «Давай сюда». Лукашка достал ножичек из-под кинжала и быстро дернул им. Петух встрепенулся, но не успел расправить крылья, как уже окровавленная голова загнулась и забилась. «Вот так-то делай», — проговорил Лукашка, бросая петуха. «Жирный пилав будет». Назарка вздрогнул, глядя на петуха. «А слышь, Лука, опять нас в секрет пошлет, черт-то!» — прибавил он, поднимая фазана и под чертом, разумею, урядника. «Фомушкина за чехерем услал, его черед был, которую ночь ходим. Только на нас и выезжает». Лукашка, посвистывая, пошел по кордону. «Захвати бечевку-то!» — крикнул он. Назарка повиновался. «Я ему нынче скажу, право скажу!» — продолжал Назарка. «Скажем, не пойдем. Измучились, да и все тут. Скажи право, он тебя послушает». «А то что это?» «О, нашел о чем толковать», — сказал Лукашка, видимо, думая о другом. «Дрянь-то! Добро бы из станицы на ночь выгонял, обидно бы было. Там погуляешь, а тут что? Что на кордоне, что в секрете, все одно. Эка ты! А в станицу придешь?» «На праздник пойду», — сказывал Гурка. «Твоя Дунайка с Фомушкиным гуляет», — вдруг сказал Назарка. «А, черт с ней», — отвечал Лукашка, оскаливая сплошные белые зубы, но не смеясь. «Разве я другой не найду?» Как сказывал Гурк-то, пришел, говорит он, к ней, а мужа нет. Фомушкин сидит, пирог ест. Он посидел, да и пошел под окно. Слышит, она и говорит: «Ушел, черт-то! Что, родной, пирожка не ешь? А спать, говорит, домой не ходи!» А он и говорит из-под окна: «Славно! Врешь! Право ей-богу!» Лукашка помолчал. «А, другого нашла, черт с ней. Девок мало ли. Она мне и то постыла». «Вот ты черт какой», — сказал Назарка. «Ты бы к Марьянке Харунжиной подъехал». «Что, она ни с кем не гуляет?» Лукашка нахмурился. «Что, Марьянка, все одно», — сказал он. «Да вот Сонська». «А ты что думаешь? Да мало ли их по станице». И Лукашка опять засвистал и пошел к кордону, обрывая листья сучьев. Проходя по кустам, он вдруг остановился, заметив гладкое деревце, вынул из-под кинжала ножик и вырезал. «То-то шомпол будет», — сказал он, свистя в воздухе прутом. Казаки сидели за ужином в мазаных сенях кордона на земляном полу, вокруг низкого татарского столика, когда речь зашла о череде в секрет. «Кому ж нынче идти?» — крикнул один из казаков, обращаясь к уряднику в отворенную дверь хаты. «Да кому идти?» — отозвался урядник. «Дядь Бурлак ходил, Фомушкин ходил», — сказал он не совсем уверенно. «Идите вы, что ли? Ты да Назар?» — обратился он к Луке. «Да Ергушов пойдет, авось проспался». «Ты-то не просыпаешься, так ему как же?» — сказал Назарка вполголоса. Казаки засмеялись. Ергушов был тот самый казак, который пьяный спал у избы. Он только что, протирая глаза, ввалился в сени. Лукашка в это время, встав, справлял ружье. «Да скорее идите, поужинайте и идите», — сказал урядник. И, не ожидая выражения согласия, урядник затворил дверь, видимо, мало надеясь на послушание казаков. «Кабы не приказано было, я б не послал, а то, гляди, сотник набежит». И то, говорят, 8 человек обреков переправилось. «Что ж, идти надо», — говорил Ергушов. «Порядок. Нельзя. Время такое. Я говорю, идти надо». Лукашка, между тем, держа обеими руками перед ртом большой кусок фазана и поглядывая то на урядника, то на Назарку, казалось, был совершенно равнодушен к тому, что происходило, и смеялся над обоими. Казаки еще не успели убраться в секрет, когда дядя Ерошка, до ночи напрасно просидевший под чинарой, вошел в темные сени. «Ну, ребята!» — загудел в низких сенях его бас, покрывавший все голоса. «Вот и я с вами пойду. Вы на чеченцев, а я на свиней сидеть буду».